Ремезов вошел в помещение туалета вторым. Плащ он снял и держал его, перекинув через локоть. Точно такой же плащ был перекинут через стенку кабинки. Подождав, когда один из посетителей умоет руки и покинет опустевший зал, Петр вместе со своей неудобной амуницией, плащом и сумкой протиснулся в соседнюю кабинку и прислушался. В ответ через тонкую стенку троекратно раздался тихий условный стук, мол, я тебя вижу. И висевший вверху по соседству плащ исчез. Ремезов пристроил свою поклажу на маленькую вешалку, встал на унитаз, осторожно приподнявшись на цыпочки. Он увидел лицо Стеблова и не узнал его. И одобрительно выставил вверх большой палец. Как удачно, что по соображениям морали в общественных туалетах служба охраны аэропорта не устанавливает видеокамер. Опустился и торопливо занялся собственным преображением. В соседней кабинке дверь отворилась. Кафельный пол гулко разносил осторожные шаги Стеблова. Напарник Ремезова, держа в руке, как и прежде, плотно набитую сумку, медленно подкрадывался к каморке уборщицы. Оглянулся, достал рукой вязаной перчатки маленькую блестящую отмычку. Дешевенький замок открылся в одну секунду. Места внутри оказалось достаточно. Пристроив свою сумку между пустыми ведрами и швабрами, Стеблов оглянулся и тихонько свистнул. Тут же из-под дверцы, придерживаемой Ремезовым, от удара ноги стремительно вылетела еще сумка. По скользкому кафелю она долетела почти к бутсам Стеблова и в мгновение ока оказалась рядом с первой. Саня аккуратно провернул замок каморки обратно на оба полных оборота. «Все!» Теперь сумки, по крайней мере, пока не найдут. Как ни в чем не бывало, неторопливо вернулся в свою кабинку и уже здесь напряженно посмотрел на часы. Тоненькая, как ресничка, стрелка неумолимо приближала самый ответственный момент. И тут отчетливо послышалось, как в соседней каморке, буквально в каких-то сантиметрах от него, щелкнул затвор пистолета. Он не мог ошибиться, не мог спутать звук. Кто-то дослал патрон в патронник, и Стеблов замер. Двигаться теперь бессмысленно, этим только выдашь свое точное положение. Будто в беззвучном тесном пространстве оглянулся, медленно поворачиваясь всем сжавшимся и таким неуклюжим, огромным телом в сторону той кабинки, которая до сих пор казалась ему пустой. В общем, все тихо, — решил спринтер. Похоже, сегодняшняя ночь пройдет куда спокойнее, чем он предполагал. Никто за ним не шел, кроме тех двоих. И впереди, посреди асфальтового загона для ночующих автомобилей, из всех живых существ, маячила только расплывчатая тень ремонтника, еще более черная, чем ночное небо, на фоне которого он устроился. Причем тень какая-то одинокая, жалкая. Второго электрика, стоявшего ниже под потухшим фонарем, и вовсе не различить. Спринтер свернул газету и, как уже ненужную, бросил в урну. Сигнал и тому, и тому. Парень в спортивной куртке, как и положено, сразу отвалил. У него еще были тут кое-какие дела. А семьянин вытащил из бокового кармана свою газету, что означало «понял», и двинулся напрямик через дорогу к автостоянке. «Следуй за мной». Спринтер нагнал его. «Эфир слушаете?» — спросил, придерживая за рукав. Тот прижал к правому уху палец, значит, там находился миниатюрный наушник, и ответил «да». «И что слышно?» «Ничего. Никто не переговаривается, полная тишина. Должно быть, никто и не встречает. Тогда труби сбор всей команде. Семьянин повел его дальше, куда-то между темными рядами машин, оказалось, к черному, совершенно непроницаемому минивену с тонированными стеклами. Сзади стоял столь же мрачный, только еще более огромный джип Ford Escortion. «Куда сядете?» «А люди где?» «Люди уже в машинах. Пока мы с вами подходили, они вернулись на место». Спринтер приблизился к микроавтобусу, отдернув вбок легко съехавшую на полозьях дверцу, в глубине неосвещенного салона, казалось, буквально отовсюду зловеще заблестела вороненая сталь. Вооружены пассажиры были до зубов. У каждого по бесшумному автомату, бронежилету, не говоря уже о пистолетах и прочем. — Они что же, так и прогуливались по территории? — удивился спринтер. — Это основная группа. А группа, прикрывавшая вас и выходившая в аэропорт, вооружена легким оружием. Они уже сидят в Форде. Спринтер задумался. — А на ремонтников вы обратили внимание? — спросил он, по старой привычке, даже в темноте никуда не кивая головой. Заметив это, и семьянин, а он явно числился старшим, не стал озираться. Их только двое. Охрана стоянки не обращает на них внимания, стало быть, в курсе дела. И здесь они уже час возятся с момента нашего приезда. Что-то у них действительно не ладится. В этот миг, словно будучи легки на помине, электрики вновь зажгли неоновую сигару фонаря. Спринтер на этот раз в открытую глянул в их сторону. Сигара тут же задрожала мелким голубоватым светом и опять потухла. Да, что-то не ладится. И к старшему по группе. Какая машина оборудована люком в днище? Форд. Я поеду в Форде. А вдруг звук раздался из левой кабинки. И это все-таки Ремезов. Неужели в последнюю секунду решил избавиться от напарника? Стеблов судорожно сглотнул, ожидая выстрела в упор. Выстрела, разрывающего тонкую, отделяющую кабинки стенку, а затем и его собственные кишки. Только откуда? Слева или справа? И тут краем глаза заметил какое-то странное движение под ногами. Слева. Из-под левой кабины, где прятался Ремезов, в щель выглядывала какая-то металлическая трубка. Стал медленно наклоняться к ней, чтобы схватить, и вдруг из-за перегородки послышалось: «Не пальни в меня, идиот! Это я глушитель уронил!» Трубка исчезла. А Стеблов обессиленно привалился к двери. — Думал, я тебя собрался пришить? — беззвучно хохотал Ремезов. — Идиот! Это ты идиот! Не можешь глушитель привинтить! Я сейчас свалю к чертовой матери и разбирайся с этим дерьмом сам! — Нет, с дерьмом будем разбираться вместе! И потом, — Ремезов перешел на злобный шепот, — партнерам надо больше доверять. И еще. Ты можешь дрейфить где угодно, но только не там, не возле камеры хранения. Мы с тобой повязаны, приятель. Да понял я, понял! Переводя дух, огрызнулся Стеблов. А как твоя пушка? Готова? Готова. Но смотри, тебе она тоже может пригодиться. Форд двинулся с места последним. Спринтер следил через заднее стекло за тем, не тронется ли кто за ними. Он отлично знал расписание полетов, знал, что сейчас, до приземления SU-255, ни один другой рейс не осуществит посадки. И значит, в ближайшие 20 минут отъезжать в сторону города, значит, вслед их автомобилям будет просто некому. Если только... Огромный паркинг больше не покинула ни одна машина. Помедленней, все равно приказал спринтер шоферу. Все в кабине напряженно вслушивались в короткие властные команды того, ради кого, собственно, и затеяны эти не совсем понятные предосторожности. Семьянин по коротковолновой переносной рации полушепотом дублировал каждое его слово, и мини-автобус там впереди тоже выдерживал необходимую скорость, чтобы не вырваться вперед и не потерять визуальную связь между машинами. Они уже удалились от аэропорта метров на 300 и теперь медленно катились дальше. «Вот что», — обратился спринтер к водителю. «Дай неожиданный разгон, словно уходишь в отрыв, а потом потуши огни и сбавь до минимума». Когда машины проделали этот трюк, у кого-то там позади все же не стерпели нервы. Машина преследователей пряталась не на стоянке и не где-то на обочине. Как только минивэн и Ford Escort вдруг пропали в темноте, во втором ряду тех самых желтых и хорошо освещенных такси, мирно дремлющих прямо у главного входа в ожидании очередного авиарейса, а значит и клиентов, и мимо которых совсем недавно прохаживался спринтер, вдруг вспыхнули две фары. Причем вспыхнули дальним светом, и, нарушая правила, описав полукруг поперек невидимой отсюда белой линии, понеслись вдогонку. Раздалась стрель беспомощно застывшего где-то на тротуаре одиночного регулировщика, но где-то тут же, с другого конца стоянки для особо важных персон, откликнулся фарами еще какой-то джип. Как эфир. Буквально выпалил спринтер в лицо старшему по группе. Переговариваются. Ты понял? Да. Надеюсь, мы их всех выманили. Хотя... Дайте мне УЗИ, приказал спринтер. И вот что. Когда они нас догонят, притормозите на перекрестке перед самым выездом на шоссе. Для чего? Я незаметно вылезу в нижний люк. Только не трогайте с места сразу, а то задавите меня. Меня пусть прикроет автобус, станет немного сзади Форда, а включенными оставит одни подфарники. Я откачусь в кювет. Мне на это нужно 4 секунды. Секундомер есть? Да. Все, трогайтесь по секундомеру после того, как я нырну вниз. И готовьтесь к стычке. Никаких переговоров по рации. Отстреливайтесь и тяните их поближе к городу. Ваша задача — отвлечь их. Понятно? Понятно. Даже в темноте стало заметно, как изменилось лицо семьянина. Спринтер, подбадривая, хлопнул его по крепкому, будто железному плечу. А две пары фар сзади неотвратимо и неуклонно приближались.